Глава 18. Признание в любви, слезы радости, поздравления, вереница людей, которые хотят облобызать красивую пару. Это как бесконечный калейдоскоп. Потом мы едем на фотосессию, это недалеко. Тут вдоль дороги есть живописное поле со свернутыми стогами сена. Мы заранее забронировали это место. Нам подготовили роскошные букеты со свежесрезанными маками. Фотосессия долгая, но совсем не утомительная. Мы все дурачимся, кривляемся и кайфуем. А потом фотограф предлагает, чтобы невесту и всех молодых девушек посадили на эти бобины из сена. Я подхожу и сначала придерживаю подол платья сестры, пока Макс заботливо усаживает жену на стог. Потом рядом со мной появляется Тимофей и уже тянет ко мне руки, как слева от меня раздается грозный рык «Я сам». Как будто свидетель со стороны жениха подумал, мол, этот громила не справится, я помогу поднять Дашу на стог. Этот громила, блин, вообще не должен справляться и поднимать меня куда бы то ни было. Но огромные лапищи разворачивают меня спиной к стогу. Гордей кладет их на мою талию, прожигая даже сквозь ткань платья. Я уже готовлюсь к тому, что он сейчас подсадит меня. Но перед этим варвар чмокает меня в губы. А пока я офигеваю, уже взлетаю вверх, и моя задница касается колючего сена. Открыв рот, глазею на Гордея, а он подмигивает мне и отходит назад к остальным мужчинам, пока фотограф рассказывает нам, как сесть и что делать. Фотосессия заканчивается, мужчины снимают девочек, но Гордей ко мне не торопится, а Тимофею он дает знак не рыпаться с места. Тот бросает на меня короткий взгляд и отходит к жениху. «Я спрыгивать должна?» – рычу на Гордея. «Пару кадров», – кивает он фотографу, а потом обходит стог и запрыгивает с другой стороны. «Ты очумел?» – спрашиваю, сжимая букет маков. «Ага, когда влюбился в батон», – отвечает он. Садится за моей спиной, располагая ноги по обеим сторонам от меня. Фотограф подсказывает, какие позы нам лучше занять, и я двигаюсь, как послушная кукла. Улыбаясь, где надо, позирую, пока наглые руки незаметно шарят по моему телу, а я обтекаю. Перевариваю сказанное Гордеем. «Влюбился? Черт подери! Если этот медведь влюбился, то мне совсем не вырваться, да?» Наконец фотосессия подходит к концу. Гордей сначала спрыгивает сам, а потом снова берет меня за талию и медленно... Слишком, черт побери, медленно спускает меня, позволяя почувствовать чуть ли не каждую выпуклость на его теле. Все выпуклости. В смысле, даже те, которые я бы чувствовать не хотела. По крайней мере, не в тот момент, когда в 10 метрах от нас стоят мои родители. «Позже поговорим», — громыхает над моим ухом Гордей, едва мои туфли касаются земли. «Мне...» Он даже не слушает меня. Молча разворачивается и уходит к остальным гостям. Мы возвращаемся в дом моей сестры и Дыма. Вместо стульев, на которых сидели гости на церемонии, теперь стоят небольшие накрытые столики. Справа уже расположился диджей, который крутит задорный микс с маршем Мендельсона. Перед ним построили небольшую площадку для танцев, а слева, за пределами столиков, вдоль всего газона расставлены скамейки со спинками, чтобы уставшие гости могли отдохнуть, не садясь за столы. Торжество начинается как обычно. Ведущий сыплет шутками, гости провозглашают тосты, жуют и запивают спиртными напитками. Праздник набирает обороты, как это обычно и бывает. Я теряюсь в вихре быстро сменяющихся событий. На правах подружки-невесты я вынуждена участвовать в конкурсах, толкать смешной тост, следить за невестой и при этом лавировать между гостями так, чтобы не попасться в лапы Гордея. Когда начинаются танцы, я улучшаю минутку и сбегаю в комнату невесты, чтобы стянуть туфли на высоких шпильках и хотя бы ненадолго выдохнуть. Падаю на диванчик и прикрываю глаза. С улицы доносится музыка, голоса гостей и смех. И я тоже улыбаюсь, счастливая за сестру, которая, наконец, может себе позволить расслабиться рядом с мужчиной, который ее боготворит. Внезапно дверь в комнату открывается, и в нее заходит огромная тень. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю и сажусь ровно. Варвар не отвечает. Он молча запирает дверь на ключ, подходит ко мне и, схватив меня за руки, дергает на себя. Вскакиваю на ноги, а потом запрыгиваю на диван, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Ты что себе позволяешь? Я тебя не приглашала!» «Дарья, я видел каждый взгляд мужиков, на которые ты отвечала, и те, которые бросала на меня. Кроха, я обещал, что будут последствия». Он каким-то хитрым образом хватает меня и, резко развернув, буквально обрушивает на колени лицом к спинке дивана. Пригвождает к ней мои руки. Я пытаюсь развернуться, дергаюсь, а Гордей уже задирает мое платье. «Ты что, блин, творишь?» Выкрикиваю, но он не отпускает. «Сначала ты огребешь за свое дурацкое поведение!» Рычит он, гладя мою попку. Замираю. Покрываясь мурашками. Слишком давно его руки не касались моей голой кожи. «Потом трахну тебя, доведя до состояния тряпочки, чтобы у тебя не было сил убегать. А после мы поговорим, и ты выслушаешь, что я тебе скажу. План понятен?» «Гордей!» – произношу дрожащим голосом. «Я подружка невесты. У меня обязанности». «Я попросил твою маму пока исполнять их». «Маму?» – дергаю головой. «И что ты ей сказал?» «Что ты будешь немного занята примерно час, поэтому нужно, чтобы она подстраховала». «Ты совсем ненормальный!» – стану я, закрывая глаза. «Она же наверняка все поняла!» «Конечно, поняла. Моя кроха умная в свою маму. Но ее мы сейчас обсуждать не будем. А будем...» Он замолкает, и на мою ягодицу со звонким хлопком опускается его лапища.